улице и слушаю панк-рок. Смотрю, бегут от гопников два лоха наутек. Гопники решили ко мне вдруг пристать. Я достал свой обрез, тыкнул им в рожу и сказал очень тихо: срать! Ну-ка, суки! Срать! Я гопник Шклява, насрал не кисло, не вяло. Не, я, конечно, гопник авторитетный, но такой огромной мазёвой кучи я еще ни разу в жизни не срал. Спасибо тебе, чувачело! Гопники остались в кустах тихонько срать, а я пошел, бля, дальше по городу гулять. В клуб решил зайти, чтоб немножко поплясать. Охранник не пускал меня, но я достал обрез и сказал ему на ухо очень-очень тихо: срать! Ну-ка, суки! Срать! Мы не хотим срать, мы уже сегодня какали. Мы не хотим срать, чувак, мы уже сегодня какали. Какали. Тихо какал, а я пошел плясать. Диджеи решили ОМОНовцев позвать. ОМОНовцы приехали, мне говорят стоять. А я достал обрез и говорю им тихо: срать! Ну-ка, суки! Срать!